«И разгоним мы тебя, голубчик», — говорил Александр Иванович сотканному из воздуха сооружению. «Куда-нибудь за сотню БФ, и заткнешь ты у нас за пояс и Церн, и Дубну, и город Бостон, штат Массачусетс». Он осторожно оглянулся по сторонам и тихо добавил. «Тогда и нас, грешных, может быть, не забудешь». Нужно сказать, что Александр Иванович крепко надеялся на новую установку и отнюдь не собирался оставаться в стороне, когда она начнет давать сенсационные результаты. Не для того он подался в Сибирь, оторвав семью от номерного столичного снабжения. Не для того тянул лямку мелкого начальника на стройке, чтобы снова, как в Москве, оказаться в задних рядах, в строке, а также весь коллектив института. «Шиш, товарищ Шамшурин!» – шипел Александр Иванович под шорох шагов. «Не выйдет у вас на сей раз», – сердито сопел он. «Как пойдут эксперименты да первые публикации, все спросят, кто создал установку. А создатель, вот он, на месте. Не в Москве сидит, докторскую из пальца высасывает, как некоторые. А строит будущее науки своими руками, сам отлаживает и впервые в мире получает феноменальные…» Александр Иванович вздохнул. В мечтах получалось все так гладко и бесспорно, в жизни же выходило сложнее. Пока он, забросив науку, второй год месяц грязь, покрывается цементной сединой, выбивает кирпич, нервы сжигает на благо родного института, Шамшурин там, в Москве, не разгибаясь, кропает диссер. Исключительно ради блага собственного. Да еще хвастается подлец, вот стану, дескать, доктором, поеду в Сибирь руководить лабораторией в новом институте. И ведь станет. И поедет, вот что отчаянно. Значит, необходимо его опередить. Пустить установку, дать первые результаты, опубликовать и подписаться. «Обогнать надо, обойти, оставить за флагом», – лихорадочно бормотал Александр Иванович. «А тут эти строители…» Экстаз научного подвига, на минуту овладевший Александром Ивановичем, не помешал ему заметить, что в потолке зала зияют небесно-голубые дыры. Сквозь них-то и пускало солнце свои пыльные лучи. Плиты перекрытия, которые по графику строительства должны были уже неделю лежать на своем месте, до сих пор положены не были. А ведь не далее, как в прошлую пятницу, бригадир строителей Станислав Морок бил себя кулаком в грудь пониже комсомольского значка, целовал переходящее знамя и клялся, что срыва графика не допустит. «Ух уж мне эти добровольцы!» – зло подумал кандидат наук. «Ехали бы себе на целину, что ли, речи толкать!» По широким пролетам парадной лестницы, свежей, нисколько еще не истертой подошвами и даже не огороженной перилами, он поднялся на пятый этаж и здесь впервые обнаружил признаки жизни бригады Морока. Откуда-то сверху, вероятно, с крыши, доносился одинокий голос, неторопливо рассказывающий что-то в полной тишине. Александр Иванович прислушался, но не мог разобрать ни слова. Тогда он направился к сколоченному из досок трапу, ведущему на крышу. Едва нога представителя науки ступила на доски, как дружный многоголосый хохот потряс достроенное здание. Александр Иванович даже отступил и огляделся испуганно, не над ним ли смеются. Но вокруг никого не было. Тогда он торопливо взбежал по трапу и оказался на крыше, где немедленно обнаружил всю бригаду в сборе. Крановщица Завьялова и стропольщик Аникеев сидели ко всем спиной, обнявшись. Они с надеждой смотрели туда, куда властно звала их комсомольская юность – в лес, на сенокосные поляны под душистый смородиновый куст. Дюжий каменщик Масаненко дремал, вольно раскинувшись на рулонах рубероида, подложив под голову большой кусок гудрона, размякший от жары не меньше самого каменщика. Четверо плотников-бетонщиков воодушевленно забивали козла на пустом поддоне из-под кирпича. Остальные строители – сплотились в кружок около молодого человека, внешность которого носила несомненный отпечаток образования в виде очков со сломанной дужкой, а цыганский вечный загар и бойкие черные глаза говорили о глубоком знании самых неожиданных сторон жизни. Это и был Станислав Морок, личность, известная на стройке своим организаторским талантом и рекордными заработками. Не случайно строители, среди которых некоторые уже перешагнули за средний возраст, с сыновьей любовью внимали словам бригадира, буквально заглядывая ему в рот. Они еще досмеивались над какой-то шуткой или анекдотом, монтажник Полупанов еще утирал слезу пыльной верхонкой, истерически всхлипывая. «По самые помидоры! От чертяка!» Когда Александр Иванович кашлянул значительно и неожиданно для всех вступил в заветный круг. Строители разом притихли. Один из доминошников, уже занесший был руку над истерзанным поддоном, сдержал удар и лишь прошептал еле слышно: «Рыба!» Стропальщик и крановщица обернулись к тому месту, куда звала их рабочая совесть. От внезапно наступившей тишины проснулся каменщик Масаненко и встревоженно приподнял голову вместе с куском гудрона. «Здравствуйте, товарищи», — сказал Александр Иванович. «Что это у вас, перекур?» «Политинформация», — ничуть не смутившись, отпарировал Станислав Морок. Было видно, что ему нипочем внезапный приход начальства, что он, напротив, давно ждал Александра Ивановича, чтобы поставить ему очередную задачу по обеспечению строительства. «Политинформация», — повторил представитель науки несколько менее грозно. «Хм, любопытно. И какая же тема?» «Общий кризис капитализма», — немедленно ответил бригадир. На это нечего было возразить. Александр Иванович любезно улыбнулся. Приходилось признать, что застать бригаду врасплох ему не удалось. Но у него оставался еще один козырь в запасе – график работ.